Глава вторая. Спали мы отлично. Крепко, сладко. Я даже не слышала, как Риата Ланс добывала себе еще еду. Утром только обнаружила. Но не только это. Весь ковер в комнате был завален вестниками от моих родичей. Они складывают бумагу немного по-разному, и я всегда могу отличить, кто отправитель. Ничего себе! Как они обладывались-то? Удивилась зараза, слетела на пол и принялась бродить, переворачивая вестники. Я сглотнула. Судя по количеству, они явно не обрадовались. Скорее, обалдели от новостей. Взяла ближайший и распечатала. «Ты что пила, сестра? Забористое пойло, похоже». Этот оказался от младшего брата. «Грандиозно, кто мы?» — интересовался дед. «Свадьба? Мужья драконы? И с кем ты туда вышла?» — спрашивала мама. «Бедные орки, ты утащила у них топор, Клара?» — уточнял средний братец. Так как я спала и не отвечала, а вопросы множились, то мои родичи-вестники отправляли и отправляли. Я читала их и осознавала, что вышло явное недопонимание. Хотя я вроде все подробно объяснила. «Зараза, а ты точно все написала?» — уточнила я. «Конечно. А чего?» Вот я и пытаюсь понять, чего происходит. Наконец, мне попался вестник от папы. То ли он взял себя в руки, то ли просто решил дотошно во всем разобраться, но он приложил магическую копию моего послания. Я ознакомилась, и у меня начал дергаться глаз. Корявыми буковками, но без единой грамматической ошибки, было выведено пальчиками горгульи. «Родня, мы теперь настоящие розовые фейки. У нас есть дом, артефакты, топор и волшебная палочка. Мы вожди племени орков. Вышли замуж за дракона. Или даже за двух. Но это не точно. Дракона мать прилетит, у нее большой хвост. Чешую не драть, а то сожрет. Свадьбу хотим без розочек. У нас есть свои. Они обидятся и тоже всех сожрут. Клара и зараза Монг». «Зараза? Что это?» Едва сдерживая истерический смех, поинтересовалась я. «Письмо. Ты так долго диктовала всякие ненужные слова. Я все коротко написала. Понятно, зида? И плафеи, и плотополи, и плопалочку. Я даже про лозочки сказала, как ты хотела». «Грандиозно», — повторила я слова деда и все же расхохоталась. «Чего? Чего такое?» — забеспокоилась горгулья. «Ничего, ты невероятная». Я сгребла нечисть в охапку и несколько раз чмокнула в жутенькую клыкастую морду. «Ой, ну ось пляма, попслюнявила всю меня. Писю в правую сетку телюй». Повернула она голову, подставляя щеку. «Чего бы тебе без меня делали-то? Совсем такая у меня фейка маленькая еще. Ну, холося, нравится мне сильно. И в левую сетку тоже тьмокой». Потискав свою питомицу, я прочитала все записки от семьи. Я как-то уже говорила, что зараза умеет ошеломить. Даже в эпистолярном жанре ей это вполне удалось. Моя семья была в недоумении и изумлении. Из-за особенностей магии сильно они эмоции испытывать не способны. Пожалуй, только это и уберегло их от массовой истерии. А так они обалдели, ничего не поняли, маются здоровым любопытством и дотошно все одновременно пытаются узнать детали. Была у меня мыслишка снова дать вольную волю заразе, чтобы она ответила на все эти послания, коли уж заварила эту кашу. Но представила, что может получиться, и решила пощадить нервы членов рода Монг. Хотя... Лукаво улыбнувшись, я написала один вестник на всех. «Семья. У меня живет питомица, карликовая горгулья. Редчайший реликтовый экземпляр. Получила ее в дар вместе со всем остальным имуществом от феи крестной. Вопросы о виде, цвете и особенностях этой горгульи Леандру. Он уже в курсе. Она вошла в наш род. Зовут зараза. Прошлую записку писала она. На все ваши вопросы тоже ответит она. У меня много работы, совсем некогда. Целую, Клара». «Ах да, мужа дракона зовут Ирден Маркус Ланс. Дед, это старинный род огненных драконов из Клайдбериса. Скоро к вам прилетит его мама. Риата Летиция Ланс». «Зараза, читай». Дала я ей письмо. «Ой, это чего я твой секретарь буду?» Всплеснула она лапками, ознакомившись с текстом. Если ты не против, конечно. Нет, не против. Давно я письма не писала. Радостно оскалилась нечисть. Я потом позавтракаю. Сейчас пошла я работать. Ой, сколько дел, сколько дел. Сколько корреспонденции. Я хихикнула. Запечатала вестник и отправила, ориентируясь на папину ауру. Остальные записки быстро разложила по стопкам и рассказала заразе, где от кого. Смотри, вот этим — от мамы. Ее зовут Антелия Кэтрин. Эти от младшего брата Жана Луи. Эти от среднего — Леандра. Эта стопка от папы, он Теодор Лукас. Ну и вот тут от дедушки. Риад Доминго Хенрик Монк, глава нашего рода. Запомнила? Конечно. Иди не мешай мне работать секретарем. А напишу-ка я сначала дедушке. Доминго Хенрик, сейчас мы пообщаемся. Второму дедушке тоже надо будет написать, но потом. Познакомитесь еще. А пока поговори с Монками. Риад. Вежливое обращение к мужчине. Маленькая нечисть потерла лапки и подтащила к себе стопку вестников от моего деда. Я прикрыла рот рукой, чтобы не выдать улыбку. Быстро перенастроила потоки так, чтобы ответы приходили сюда, к заразе. А ее, соответственно, отправлялись к адресатам. Потом уж прочитаю все сразу. Забрала еще несколько неопознанных и невскрытых посланий и ушла. Спустившись на первый этаж, я обнаружила голодную, похмельную и грустную свекровь. Она лежала на диванчике в гостиной и вела неторопливые беседы с зеркалом и ширмой. Ширма хвалила, зеркало показывало реальность, помятое лицо и всклокоченную прическу. В тот момент я еще не знала о ночных похождениях гостей и наивно предложила позавтракать. Мариата Ланс сдавленно булькнула и слегка позеленела, а потом сказала, что еды нет. Еды действительно не было. Но так как я уже имела опыт общения с ее прожорливым отпрыском, то только вздохнула и направилась на улицу. Наверняка неподалеку крутится Сержик. Вот его я отправлю за заказом. И точно. Мальчуган был свободен в данную минуту. Очень обрадовался подработке, спросил про заразу. После чего получил монетку за свою помощь и бодро рванул в кафе по соседству. Я и сама могла, но Сержику приработок. А у меня вон родня драконья мучается с перепоя. Пока ждала заказанный завтрак и заодно обед, заварила драконицы травок от похмелья. Я все же не только маг-бытовик, но еще и зельевар и внучка-аптекарь. Так что для меня это не проблема. «Выпейте». Принесла я чашку в комнату, как только травы настоялись, и сработало необходимое заклинание. «Что там?» — страдальчески вопросила Риата Летиция. «От похмелья. Вам полегчает сразу. У меня рука набита на такой отвар. Я же только-только закончила обучение в академии. Парни постоянно просили. Боевики сами ничего не варят, им проще заплатить зельеварам или ведьмочкам». Держась за голову, Риата Ланс приняла сидячее положение и пригладила вздыбленные светлые волосы. Приняла у меня из рук чашку и вдохнула аромат. Помедлила и перечислила состав трав. «Верно», — подтвердила я. И стандартное заклинание. «Спасибо, феечка. Что-то я вчера немного перебрала. Во всем виноваты гномы. Ужасные существа». Согласилась я и присела рядом, держа такую же чашку. У меня похмелья не было, но почему бы не выпить за компанию? Вреда не будет, а польза и очищение организма все равно произойдет. Пусть и немного, но я все же вчера тоже пила самогон. Вскоре прибыл посыльный с моим заказом. И мы вполне мирно поели с гостей на кухне. «Почему ты в столовой не накрываешь?» — спросила ожившая и повеселевшая свекровь. «Да и вообще. Прислуга где? Кухарка?» «Прислуга пока не требуется. Поскольку магией все делается быстро, я сама поддерживаю чистоту. Уборка проблем не составляет. Столовая нам с Гаргульей не нужна. Работы много, пообедать и то не всегда удается. Какая уж тут сервировка в столовой. А кухарка? Я подумывала, но готовить здесь мне кажется неразумным. Будут запахи. В салоне модной одежды это не очень хорошо». «Сама не готовишь совсем?» «Не умею», — развела я руками. «Дома у нас повара, в академии столовая была. Мой максимум — заварить чай. А вот мама умеет. Ее папа — простой аптекарь. Она сама вела хозяйство до поступления в академию из-за мужества, а у меня не сложилось как-то. «Не страшно», — улыбнулась драконица. «Я тоже совсем не умею готовить. И нет нужды учиться. Что ж, спасибо за гостеприимство. Надо мне зайти к Ирдену в особняк, собраться в дорогу». «У него там пусто. Он почему-то прислугу не нанимает. Говорит, что его подолгу нет, и поэтому там только сторож». «Опять?» — возмутилась Риата Летиция. «Но мне же нужно собраться в дорогу. Привести себя в порядок, купить вещи какие-то. Я ведь не могу в этом же костюме явиться к твоим родным». «А вы без багажа прибыли?» — осторожно уточнила я. «Разумеется. Мне сообщили, что Ирден вышел в свет с некой феей, и что у них активированные брачные браслеты. Но при этом она не носит его фамилию, а представляется своей. Что я должна была думать? Конечно, я сорвалась и сразу же полетела все разузнать». «С костюмом я вам помогу», — задумчиво осмотрела я наряд свекрови, тот же, в котором она вчера прибыла. «У меня все же салон модной одежды. Мы сейчас вам быстро сотворим новые гардеробы в дорогу». «Точно», — оживилась женщина. «Ты же фея. Из-за этих ужасных гномов я все забыла». Мы быстро прикинули необходимый минимум. Белье надеть сразу и комплект с собой. Новый костюм, тоже брючный, и блуза. Ночная сорочка или пижама. Ну и приличное платье, в которое можно будет переодеться по прилете для знакомства с новой роднёй. У меня оставалось немного времени до первого клиента, запланированного на сегодня. Так что мы с Риатой и Летицией вернулись в гостиную, и я позвала артефакты. «Ребята, работаем. У нас час на то, чтобы собрать маму Ирдена в дорогу. Ленточка, ширма. Зеркало, подумай, что лучше всего сядет по ее фигуре. Приступаем. Я пока принесу образцы ткани из тех, что у нас в достаточном количестве для срочного заказа». Через час совершенно счастливая и очарованная свекровь дефилировала в новом костюме по гостиной. На диванчике лежали платья и белье в дорогу. И рядом комплект одежды, в которой она прибыла. Я все почистила и привела в порядок бытовой магией. «Боги, это умопомрачительно. Потрясающе. У меня нет слов, в каком я восторге. Клара, девочка моя, это так волшебно и чудесно. А ты мне потом сотворишь новый гардероб? У меня прекрасная портниха, не скажу ничего плохого. Но таких вещей, которые шли бы мне настолько к фигуре, лицу и к моему характеру... Вы невероятные. Артефакты, вы такие молодцы». «Спасибо, мы старались», — улыбнулась я. «Мне и самой нравилось то, что получилось». Но на высокую, статную женщину с длинными ногами и роскошной осанкой довольно просто подбирать фасоны. Чуть сложнее пришлось потом, когда она попросила зачаровать вещи так, чтобы они не рвались при обороте. Я этого не умела. Но помогли артефакты и волшебная палочка. Так что лететь Риата Летиция планировала в новом наряде. А сменные вещи она уберет в зачарованную от непогоды сумку, которую понесет в лапах. Я уже ее изготовила по описанию. С крепкими длинными лямками, которые можно обмотать вокруг драконьих пальцев. И с хорошей застежкой, чтобы ничего не выпало. «Ну все, мне пора», — заявила свекровь. «Да и старина прилично лететь. Хочу как можно быстрее познакомиться с новой роднёй. Клара, деточка, не скучай. Не вздумай помогать Эдгару. Этот любимый мой сын, тот еще засранец, уж прости за прямоту. Как мать я его очень люблю, но не могу не признать очевидного. Он всегда таким был и всегда таким останется. Не поддавайся на провокации. У него есть брат и отец. Будет настоящая проблема, напишет им. Они помогут и вытащат». Я промолчала, но покосилась на стопку вестников, которые еще не успела распечатать. Уверена, среди них еще записки от Эдгара. «Клара, ты меня поняла?» — строго спросила драконица. «Не смей влезать в авантюру, которую опять заварил мой младший отпрыск. Жди возвращения Ирдена. Я надеюсь, к свадьбе вы все же консумируете брак и не станете затягивать с детишками». «Может, не нужно все же свадьба?» — спросила я. «У нас все так нелепо вышло, и мы, и он. Я родителям вчера призналась про мужа дракона и сообщила, что вы прилетите. Но все же, Это как-то все не по-настоящему. А давайте не надо. Вздор, еще как надо. И что значит не по-настоящему? Ирден произнес слова крови и магии. Я дракон, я это вижу. И брак у вас самый, что ни на есть настоящий. Фамильные артефакты активированы. Ты замужем, детка. Я помялась. Нет, все же не выдам наш с Ирденом уговор про фиктивный брак и грядущий развод. Потом сами все тихонечко сделаем. Удачно все сложилось, лучше и не придумаешь. Мы с супругом давно уже подыскивали мальчикам приличных невест. Не первый год сватали им хороших девушек, но никак не получалось довести их до помолвки. Эти прохвосты отчаянно бегали и ни в какую не соглашались. А тут раз и прямо сразу готовенькая жена. Приличная девочка, из хорошего рода, с приданным, с академическим образованием, маг, да еще и фея. Идеально. Хищно улыбнулась дракона-мать. «Нет уж, дорогая, теперь ты никуда не денешься. Я лично за этим прослежу. Хоть одного сына пристроил, и то счастье». Я сглотнула и на всякий случай отодвинулась. Риата Ланс мне нравится, хорошая женщина, но немного пугает. Все, время. Где розовая прелесть?» «В спальне она переписывается с моими родными. Я сейчас с ней попрощаюсь и полечу. Не хочешь мне ее отдать, кстати? Я влюбилась в твою очаровательную горгулью». «Нет», — улыбнулась я. «Мы с ней идем только в комплекте». «Ну, ты уже наша, значит, и она тоже наша», — рассмеялась драконица и стремительно вышла из комнаты.